Глава четвертая. Все это было очень-очень давно. 15-летняя девочка превратилась в старуху. Фикхен стала императрицей Екатериной Великой. Позади были кровавые вехи длинного пути, удачи, неудачи, страшные дни петербургского действа и пугачевщина, очень было перепугавшая царицу. Царствование ее было удачным. Как добросовестная немка, Екатерина старательно работала для страны, которая дала ей такую хорошую и выгодную должность. Счастье России она, естественно, видела в, возможно, большем расширении пределов русского государства. От природы она была умна и хитра. Нелегко доставшийся престол научил ее многому. Она прекрасно разбиралась в интригах европейской дипломатии. Хитрость и гибкость были основой того, что в Европе, смотря по обстоятельствам, называлось политикой Северной Семирамиды или преступлениями Московской Мессалины. Но, несмотря на огромный промежуток времени, отделявший старую государыню от немецкого периода ее жизни, несмотря на то, что в течение 30 с лишним лет она была самодержавной царицей России, цербское прошлое в значительной мере определяло мысли и чувства Екатерины. Какие успехи не выпадали на ее долю, как не привыкла она ко всеобщей безмерной лести, императрица все еще не могла совершенно оправиться в глубине души от того небывалого, случайного и сказочного счастья, которое выпало ей на долю. Екатерина прекрасно знала, что ни по каким законам не имеет ни малейших прав на императорский престол России. Тот, кто мог себя считать законным русским монархом, несчастный Иоанн Антонович, с 2-летнего возраста заключенный в тюрьму, был убит при попытке к побегу, а поручика Мировича, устроившего эту попытку, казнили соизволение Екатерины. Следующий за Иоанном Антоновичем император Петр Федорович был низвергнут Екатериной и задушен в Ропшинском замке. После же смерти обоих императоров, Иоанна и Петра, законным наследником был сын Екатерины, великий князь Павел Петрович. Он был устранен ею вопреки смыслу и духу закона. Русский престол она, цербская немка, занимала только благодаря захвату, осуществленному 30 лет тому назад, кучкой шальных гвардейских офицеров. Иногда Екатерина во сне с ужасом видела, как ее внезапно лишают трона и душат, либо заключают в монастырь, либо отправляют на родину, туда, в Цербст. Она хорошо понимала, что может держаться на престоле, лишь всячески угождая дворянству и офицерам. С тем, чтобы предотвратить или хоть уменьшить опасность нового дворцового заговора, это Екатерина и делала. Вся ее внутренняя политика сводилась к тому, чтобы жизнь офицеров при ее дворе и в гвардейских частях была, возможно, более выгодной и приятной. Екатерина по природе своей не была ни зла, ни жестока. Напротив, она была даже скорее добра и охотно благодетельствовала людям, если ей это ничего не стоило или стоило не очень дорого. Честолюбие ее, вполне женское, то есть совершенно отличное от мужского, сильно уменьшалось с годами. Екатерина не была и чрезмерно властолюбива. Всю жизнь неизменно находилась под влиянием сменяющих друг друга фаворитов, которым с радостью уступала свою власть, вмешиваясь в их распоряжение страной только тогда, когда уж очень ясно они показывали свою неопытность, неспособность или глупость. Она была умнее и опытнее в делах, чем все ее любовники, за исключением князя Потемкина. В натуре Екатерины не было ничего чрезмерного, кроме странной смеси, самой грубой и все усиливающейся с годами чувственности с чисто немецкой практической сентиментальностью. В свои 65 лет она, как девочка, влюблялась в 20-летних офицеров и искренне верила тому, что они также в нее влюблены. На 7-м десятке лет она плакала горькими слезами, когда ей казалось, будто Платон Зубов был с ней сдержаннее, чем обыкновенно.